Глава 9. За 2 недели до дня рождения принцессы лекции Нея подошли к концу. По этому случаю в университете организовали небольшой праздничный банкет, на который осталась и Лея. Она чувствовала себя странно опустошенной. Лекции, а точнее разговоры с Неем после них, стали уже настолько привычной и важной частью ее жизни, что было дико и странно понимать, что все закончилось. Ей сделалось тоскливо при мысли, что теперь он уедет, возможно, навсегда, и она снова потеряет эти разговоры. Потому что в Кармидор, конечно, ее никогда не отпустят. Нечего и спрашивать. «Но, может, он сможет приезжать хоть иногда?» — мелькнула в душе слабая надежда. Лея долго не решалась задать этот вопрос. Нэй, к тому же, был занят оживленным разговором с коллегами. Ей было странно видеть его таким. В ее памяти хранился образ застенчивого мальчишки, неуверенного в себе и своих силах. И хотя Нэй внешне почти не изменился и выглядел все тем же мальчишкой, он теперь совсем иначе держал себя. В нем чувствовалась уверенность человека, который нашел свое дело, отдает ему все свои душевные силы и чувствует себя полностью довольным своей жизнью. В развороте его худых плеч чувствовалось достоинство, а гладко выбритое лицо выражало спокойную уверенность. Он свободно, но без расхлябанности жестикулировал, говорил живо, но не лихорадочно, улыбался открыто, но сдержанно. Он вызывал восхищение. Он стал человеком, который сам создал свое имя и добился признания. А она... Она была всего лишь скучной принцессой, которая ничего толком не умела и ни к чему особо не стремилась. Вовлекаясь в его жизнь через разговор с ним, она сама начинала чувствовать себя частью этой жизни, и ей безумно нравилось это ощущение. Теперь же он уезжал, и она теряла это. «Нэй!» — наконец набралась она решимости и подошла к нему, когда он ненадолго остался один. Он обернул к ней радостное и внимательное лицо. «Скажи». Она смутилась, но потом все же выдавила из себя вопрос, который ее мучил. «Ты будешь еще приезжать к нам?» Он улыбнулся. «Конечно. На летних каникулах у меня будет достаточно времени». Она улыбнулась тоже. В сердце ее радость соединилась с горечью и сожалением. «До следующего лета еще так долго». «Целый бесконечный год». Она хотела было сказать, что будет очень его ждать, но тут же ей вспомнилось, что она уже обещала его ждать и не дождалась. Эта мысль ножом резанула ей по сердцу. Потом она хотела было сказать, что будет писать ему, но тут же припомнила, чем заканчивались все ее попытки написать ему раньше. Едва ли отец теперь будет более благосклонен к ее желанию. А послать письмо так, чтобы ее не засекла ни внутренняя, ни внешняя разведки. Она много чего хотела сказать, но не сказала в итоге ничего. Лицо ее сделалось смурным и грустным, что от него не укрылось. Ему захотелось ободрить ее. «Я приду на твой день рождения, помнишь?» Утешающе коснулся он ее руки. Она вздрогнула. На лекции она сняла перчатки, чтобы делать записи, и так и забыла их надеть. И вцепилась в его руку раньше, чем успела осознать свой жест. «Я буду ждать», — пылко заверила она, и вдруг, осознав и жест, и фразу, резко смешалась и отпустила его руку. «До встречи!» Еще успел воскликнуть он ей вслед, когда она почти бегом направилась к выходу, пытаясь на ходу проглотить душившие ее слезы. Он дернулся было за ней, но его отвлек кто-то из коллег, и когда он обернулся, ее уже не было. В слезах, добравшись до своих покоев, Лея разрыдалась уже всерьез, безудержно и болезненно. Ей было жаль, что он уезжает, и она снова его теряет. Ей было больно, что она не сдержала своего слова и забыла его, а он свое не забыл и сдержал, но не сказал ей слова упрека. Ей было невыносимо понимать, что отношения между ними совершенно невозможны, и добро, невозможна любовь. Она согласилась бы довольствоваться и хотя бы дружбой, но и того им не было отмерено. Лишь редкие формальные встречи, каждая из которых может стать последней. Ей было жалко той любви, что была у них в юности, и которую ей не удалось сберечь и сохранить. Ей было обидно, что она принцесса, что у нее есть все, чего бы могла желать молодая девушка, но нет права выстраивать свою личную жизнь так, как этого хотелось бы ей. Ей было завидно Нею. Нею, который был совсем свободен и волен творить со своей жизнью то, что пожелает, и ведь творил. И его жизнь получалась такой красивой, яркой, интересной, в то время как ее, что вообще было в ее жизни, кроме парадной картинки под названием «Младшая принцесса Раянцы». В таком жалком состоянии ее и обнаружила взволнованная Рия. Фрейлины принцессы, заподозрив неладное, не осмелились ослушаться приказа оставить ее в покое, но хотя бы попросили помощи у ее подруги. «Ого!» — оценила Рия красные глаза принцессы, которая пыталась как-то привести себя в порядок, получив доклад о визите, но не преуспела. «Он точно просто старый друг?» — тут же кинулась в атаку она. Лея отказывалась ей давать какие-то комментарии по поводу личности своего университетского знакомого. Поэтому Рия изнывала не только от беспокойства за подругу, но и от любопытства. Личико Леи горестно скривилось. У нее не было теперь сил держать внутри то, что так ее мучило, поэтому она жалко призналась. «Не совсем», отчетливо понимая, что из нее сейчас всю душу вытрясут в поисках подробностей. Но ей, возможно, как раз-таки и хотелось, чтобы кто-нибудь уже вытряс все это из ее души. Слишком долго она молчала о своих переживаниях даже внутри себя самой. Рия не подвела. Усадив принцессу на софу, она позвонила слугам, велела подать чай, села рядом и торжественно провозгласила. «Рассказывай!» И Лея рассказала. Как 6 лет назад Нея взяли к ним во дворец библиотекарем, как они познакомились, она часто тогда забегала за книжками, как он взялся объяснять ей непонятные места, как разговоры их стали затягиваться и вышли далеко за пределы обсуждаемых книг, как, наконец, у них зародились друг к другу чувства и как Ней пытался держаться от нее на расстоянии, потому что она была принцессой, но она не позволила ему этого сделать. Как между ними завязались тайные отношения, и они даже стали целоваться. «Как?» — воскликнула на этом месте пораженная Рия. «Все наши, значит, спорят, кого снежная принцесса Лея почтит своим первым поцелуем, а холодная и неприступная принцесса меж тем...» Она рассмеялась. «Лея, так вот, почему ты со всеми такой льдинкой была?» «Будешь дразниться, ничего больше не расскажу», — надулась принцесса, и Рия тут же подняла руки в знак капитуляции и нарисовала на лице самое серьезное и постное выражение. Поздоровавшись взглядом с расписными плафонами на потолке, Лея продолжила рассказ. Как их застукала за поцелуями королева, как недовольны были родители, как они решили отослать Нея учиться. «И тогда мы обменялись крестиками и поклялись хранить верность друг другу», — убитым голосом поведала она. Рия в восторге прижала ладошку ко рту. «Как романтично!» — воскликнула она. Лицо ее совершенно просияло от таких чудесных подробностей. Лея, напротив, совсем скисла. Из левого глаза ее скатилась досужая слезинка, которую она поспешно стерла. «Лея?» — с тревогой взяла ее подруга за руку. В глазах ее плескалось живое беспокойство. Отвернувшись от этого теплого дружеского взгляда, Лея куда-то в сторону тихо призналась. «Но я его не дождалась». Вопреки ее ожиданиям, Рия ничего не ответила. Спустя минуту Лея отважилась на нее посмотреть и обнаружила, что подруга о чем-то раздумывает со скептическим и недоверчивым видом. «Почему не дождалась?» — вдруг спросила она, взглянув на Лею внимательно и цепко. «Ты ведь так и не вышла замуж, и никого у тебя нет». Лея отняла у нее свою руку и спрятала лицо в ладонях. «Я перестала ждать, понимаешь?» — глухо разъяснила оттуда она. «Я подумала, что он верно уже забыл меня, и что все так или иначе кончено. Но он не забыл!» В восторге провозгласила Рия, вскакивая от избытка чувства. «Он не забыл и сразу приехал! Ах, Лея!» Она даже закружилась от удовольствия по комнате. «Какая же ты счастливица!» Опустив руки, Лея наблюдала за ее кружением мертвенным пустым взглядом. Она себя счастливицей не считала. Пережив и приняв мысль о том, что у подруги есть такой романтичный воздыхатель, Рия перестала кружиться, и тут ты обнаружила, что Лея выглядит совершенно убитой. «Их Величество по-прежнему против», — тихо уточнила она, осознав, в чем суть беды. Лея зябко передернула плечами. «Но он ведь теперь такой видный ученый! Протестующе воскликнула Рия, которой казалось ужасно несправедливым, что такая сказочная любовь будет задушена на корню из-за таких пустых и прагматичных соображений, как долг и статус. «Какая разница?» — деланно безразличным тоном переспросила Лея. «Его судьба в Кармидоре, моя — здесь, при королевском дворе Раянцы. Тут ничего не попишешь». Рия, однако, не была готова сдаться так просто. В конце концов, она не была принцессой, поэтому в выборе между чувством и долгом безоговорочно отдавала предпочтение первому. «Но нужно же что-то делать!» — зарасхаживала она по гостиной, прищелкивая пальцами. «Может, попросить заступничество у Роя?» — припомнила она наследного принца. «Чтобы он из-за меня поссорился с родителями?» Ужаснулась Лея, которая совершенно точно не хотела разлада в семье. «Да из чего ты взяла?» — быстро добавила она, — «что он будет на моей стороне. Он наследник престола, и ему должно...» «Вот именно!» — перебила её Рия. «Он наследник престола и должен заботиться о международном престиже Раянцы. А что может сыграть на этот престиж лучше, чем знаменитый ученый в зитьях?» Лукаво улыбнулась она и со смешком спросила. «Как это его величество не сообразил еще?» Лея утомленно возвела глаза к потолку. Оптимистичный настрой подруги только еще больше угнетал ее израненное переживаниями сердце. Ей определенно казалось, что в ситуации этой никакого выхода нет и быть не может. Они с Неем из разных миров, и тут никогда ничего не исправить. «Рия», попыталась она донести до подруги свою точку зрения. «Ты не понимаешь главного. Даже если бы каким-то чудом наш брак разрешили, это сделало бы Нея глубоко несчастным. Вся его жизнь теперь там, в Кармидоре, на его кафедре, среди его друзей и единомышленников. Ты хочешь отнять у него это?» Нахмурившись, Рия предположила. «Ну, у нас тоже хороший университет. Может, мы просто переманим всех, кто ему дорог, сюда?» Лея смерила ее скептическим взглядом. «Да, ты права», — поникла Рия, присаживаясь в кресло. Затем с негодованием воскликнула. «Это что же выходит? Ни его мы не можем забрать сюда к тебе, ни тебя отправить туда к нему». Голос ее потерял веселость. Она осознала серьезность ситуации. «Просто нам не суждено быть вместе», — спокойно подвела итог своим размышлениям принцесса. «Что бы ни писали в книгах, любовь способна преодолеть далеко не все преграды». Несогласная с этим выводом, Рия нахмурилась. Однако никаких идей касательно того, как преодолеть роковые противоречия, разлучающие Нея и Лею, у нее больше не появилось. Поэтому дальше... Они пили чай в похоронном молчании.